пытающаяся связать его. Могущественная связывающая сила пыталась ограничить его движение. Лео развернул простой и неприглядный свиток, и вырвавшиеся из него энергетические волны заставили Лиэлина ощутить удушье. Свиток магического заклинания четвертого ранга, ты, в самом деле, так много думаешь обо мне? Лиэлин сузил глаза и прошептал Лео, если я здесь умру, то клянусь, известие о твоих жуках тут же будет раскрыто и распространено по всему центральному континенту. Глава 486. Обнаружен. Угрожающие слова Лиэлина вызвали дрожь у Лео. Он так и застыл со свитком в руках. Отношения строились на силе, и такой порядок уже давно был принят в мире магов. Зачем кому-либо угрожать муравью? Эта угроза могла повлиять на Лео, даже если бы он находился на уровне мага утренней звезды. Но что касается нынешней ситуации, Лео ухмыльнулся и продолжил вливать духовную силу в свиток. В худшем случае он попросту мог убить Лиэлина и попросить своего дедушку помочь ему устранить других магов, которые могли выжить и узнать его тайну. Единственной силой, которая могла удержать клан Акхарт, маги утренней звезды, нынешний Лиэлин даже не имел квалификации, чтобы торговаться с ним. Лиэлин ясно понимал свое положение. Он добивался не решения, а просто небольшой паузы. В момент, когда Лео застыл, Лиэлин начал действовать. Чешуя Кимойна, ядовитая желчь, устрашающий взгляд. После произнесения трех заклинаний, словно распеванию песни, все три его врожденных заклинания тут же активировались на полную силу. По сравнению с другими методами или зельями, врожденные заклинания применялись мгновенно. Поэтому в моменты крайней опасности маги обычно использовали свои врожденные заклинания. Лиэлин не стал исключением. Слой блестящих чешуек сразу покрыл его тело. Две сферы, одна ядовитая, а другая парализующая, начали одновременно атаковать всех магов. В этот момент Лиэлин применил всю свою силу. Без каких-либо опасений ядовитая желчь поглотила тело Ноя. Следом она поглотила и окружающих магов в кристальной стадии, создавая вокруг их тел бесконечные пульсации. Поглотив излучение костилами, мощь устрашающего взгляда Лиэлина увеличилась в несколько раз. Оказываемое им давление поразило даже всех присутствующих магов в кристальной стадии. Такова сила его сферы, даже чернокнижники на средней фазе кристальной стадии не так сильны. Огромное количество поглощаемой жизненной силы вызвало дрожь у черных цепей. Окружающие маги тут же в страхе закричали. Смертельный луч, но Лиэлин даже не планировал останавливаться. Черный смертельный луч тут же полетел в самое слабое звено их группы, в номера 3. Ситуация походила на злобную гадюку, обнажившую свои свирепые зубы на свою жертву. Номер 2 и номер 4, помогите, тут же закричал номер 3. Как лидеру группы ему требовалось задержать Лиэлина, пока Лео будет активировать заклинание четвертого ранга. Свист, свист, свист. Несколько черных цепей вырвались из земли и словно стена начали блокировать Лиэлина. Перекрестный клинок, черное лезвие меча метеора, удерживаемого Лиэлином обеими руками, ослепительно засияло. Железные цепи одна за другой начали разлагаться и падать на землю. Остальные звенья начали разрушаться, открывая несколько крошечных отверстий. Пак, железная цепь полностью разъелась, а смертельный луч долетел до номера 3. «Хочешь мою жизнь?» Номер 3 выглядел как добрый старик с длинными и тонкими губами. В этот момент он завопил, а его лицо исказилось. Штормовой щит. В воздухе перед ним засверкали синие электрические искры и образовали массивный синий щит. Передняя часть щита сверкала несколькими потоками синего электричества. Грохот. Смертельный черный луч столкнулся с синим щитом. Два разных ярких потока столкнулись в воздухе. Несмотря на тот факт, что мерцание щита говорило номеру 3 о том, что тот не способен выдержать атаку Лиэлина, он смог купить ему достаточно времени, чтобы к лидеру успело подойти подкрепление. Увидев остальных, губы номера 3 изогнулись в улыбке, но в следующий момент его лицо застыло. Со вспышкой света, перед номером 3 появился еще один Лиэлин и устремился к нему. Копье молнии. Номер 3 махнул рукой, и в его ладонях появилось два древка, сверкающие синими потоками электричества. По его команде оба копья полетели в сторону Лиэлина. Треск. Одного из Лиэлинов пронзило длинное копье, и легкий взрыв всполошил окружающую тьму. То же самое произошло и с другим Лиэлином. Нет, глаза номера 3 наполнились страхом, когда он обернулся. Но уже было слишком поздно. Лиэлин вышел из тьмы и устремился прямо к нему. Многократное усиление. Странное, необычное изображение появилось за спиной Лиэлина. Фигура казалась похожа на огромное человекоподобное существо,

кроме как воспользоваться другой мощной системой. К счастью, у него на самом деле под рукой оказалась одна такая ужасающая тайна, полученная им из другого мира, многократное усиление. Лилин полагался на темно-зеленый защитный слой и избежал смертельных травм, когда король Лазурной горы похоронил его среди своих кристально чистых лезвий. Громкий звук распространился вокруг, словно с неба рухнула гора. Призрак, стоявший за спиной Лилина, выполнял те же действия, что и он. Бесформенные потоки воздуха начали создавать давление, и даже земля, находившаяся за спиной короля Лазурной горы, начала разрушаться. Защитный слой, покрывающий тело короля Лазурной горы, полностью деформировался, и неверие вспыхнуло на его лице. «Даже при том, что ты находишься на уровне мага утренней звезды, с тобой так просто иметь дело». Пропитанный кровью Лилин высмеивал короля Лазурной горы. Затем он ударил кулаком, нацелившись прямо на лицо противника. Бум! Король Лазурной горы проскользил, и словно проезжающий мимо поезд, оставил две линии борозд на земле. Кожа мага утренней звезды действительно крепка. Лилин снова ударил кулаком без какого-либо возбуждения на своем лице. Он несомненно ощущал, когда его кулак приземлялся на лицо короля Лазурной горы. Барьер звездного света появлялся перед лицом последнего и блокировал удары кулаков. Следовательно, его лишь метало из стороны в сторону, но старик не получал никаких серьезных повреждений. Защита силой души. Лилин продолжал внимательно изучать помрачневшего короля Лазурной горы и тайно беседовать с Эйчипом. Сколько данных собрано о цели? Данные собраны на 12.1%. Необходим дальнейших контакт с целью. Рекомендуется прорваться через защиту силой души. Передал свои рекомендации Эйчип. Ты все равно хочешь, чтобы я попытался прорваться через защиту силой души? Лилин лишь горько улыбнулся и покачал головой. Если бы все это он не терпел ради получения нужных ему данных, то с его стороны оказалось бы полнейшим безумием, если бы он просто так решил столкнуться с магом утренней звезды. Начни симуляцию. Вычисли самый рациональный путь к побегу. Видя, что он оказался в невыгодном положении, Лилин сразу же приказал Эйчипу подготовить план для отступления. Но в настоящее время ему не требовалось решать, нужно ли отступать или же нет. Лилин видел, что король Лазурной горы не получал серьезных повреждений и поэтому направил на того огромное количество черного пламени, пытаясь сжечь его живьем. Следы черного дыма начали вытекать из его ноздрей, глаз и ушей. Сейчас он действительно испугался, ведь маги утренней звезды стояли на вершине центрального континента подобно королям. В настоящий момент он ощущал себя муравьем, который укусил короля. В глаза короля Лазурной горы, до тех пор, пока маг не достиг области утренней звезды, достоин лишь отношения как к муравью. Как он мог вынести тот факт, что муравей укусил и унизил его? Ты, как, посмел, ты, оскорбить, меня, я, лицо короля Лазурной горы исказилось, а каждое слово наполнялось безудержной нахлынувшей на него яростью. Такие жалобные крики поражения, в своей жизни я довольно часто слышал их. Лилин не давал и шанса королю Лазурной горы упрекать его и вместо того, чтобы убегать от страха, снова бросился к нему. Даже в простой скорости Лилин не сможет сравниться с королем Лазурной горы. Таким образом, чтобы сбежать, ему требовалось либо сильно замедлить его, либо травмировать. «Я буду сжигать твою душу 100 столетий», — громко взревел король Лазурной горы, а от его тела начала извергаться внушительная аура. Даже небо начало темнеть, раскрывая сверкающие звезды. Только маг утренней звезды мог полностью понять все законы сферы. В любом случае, нынешний Лилин достиг пика 3-го ранга и находился у барьера, ведущего к 4-му рангу. Поэтому он мог показать некоторую мощь своей собственной сферы. Будучи окутанным сферой утренней звезды, Лилин ощущал, будто оказался в болоте, поскольку каждый его шаг казался ему утомительным. Броня души. На поверхности тела короля Лазурной горы появился осязаемый слой брони. Судя по всему, он хотел чистой грубой силой разобраться с Лилином, чтобы смыть свое унижение. Многократное усиление запущено на полную мощность. Ориентировочное время действия 3 минуты 57 секунд, напомнил Лилину Эйчип, пока тот безудержно несся к королю Лазурной горы, и со стороны казалось, что он собрался ударить последнего головой. Земля дрожала по мере того, как слой темно-зеленого, не прекращаясь, сталкивался с полупрозрачным синим. Каждое их столкновение, казалось, сотрясало даже небо, создавая бесчисленные толчки на земле. Резкие, неудержимые взрывы бушевали везде, где Лилин и король Лазурной горы сталкивались друг с другом. Как только пыль оседала, Любой бы подумал, что целый район уже можно было стирать с карты. Взрыв. Полупрозрачный бронированный кулак злобно разбился об тело Лилина. Многочисленные черные чешуйки потрескались и полетели в стороны под сиянием темно-зеленого слоя. Лицо Лилина покраснело, и в его руке сгустились темные энергетические частицы, смертельный луч. Словно сам жнец спустился на землю, поскольку появился невообразимо черный свет. Но поскольку он применил заклинание с такого близкого расстояния, король Лазурной горы попросту не мог уклониться. Хотя связь Лилина со стихиями подавлялась, все это применялось лишь клоном, а не основным телом. Таким образом, Лилин все еще мог прорваться через защиту силу души и насильно сконденсировать требуемое количество энергетических частиц. Просто для этого ему потребовалось потратить большое количество духовной силы. Лилин все время скрывал в кармане этот козырь. Во-первых, у него не имелось реальной возможности использовать его, а во-вторых, он ждал, пока король Лазурной горы заглотнет его приманку. Что касается данных о его враге, то Лилин уже постоянно собирал их. «Ты не нарушил правила». Выражение лица короля Лазурной горы говорило Лилину об этом. Лилин четко понимал, что именно тот имел в виду, но ему было все равно. Они не договаривались, что не будут использовать каких-либо заклинаний в бою. Кроме того, он стоял против мага Утренней Звезды, который первым сделал свой ход. Оказавшись в ситуации между жизнью и смертью, кто будет соблюдать правила? Надежды Лилина на свое крепкое физическое тело оправдались и позволили ему обмануть короля Лазурной горы. Самая страшная сила мага Утренней Звезды, помимо его фундаментальной силы, заключалась в силе души. Наблюдая за взволнованным и раздраженным выражением лица короля Лазурной горы, готовящегося к ответным действиям, Лилин почти не мог уже сдерживаться от смеха. Черный смертельный луч достиг тела короля Лазурной горы и столкнулся с его полупрозрачной броней. «А-а-а!» — закричал король Лазурной горы. Пустота и звезды позади него задрожали, и огромное количество синего света начало слетаться к его доспехам. Прозвучал взрыв, и чип вывел сообщение перед глазами Лилина. Мощь многократного усиления запущена на полную мощность. Как мог Лилин упустить эту прекрасную возможность? Он тут же закричал и применил всю имеющуюся в нем силу. Ощутив огромный поток энергии, собранный в своем теле, Лилин яростно ударил по броне короля Лазурной горы. Огромный железный кулак опустился на броню, и синий полупрозрачный слой замерцал. Король Лазурной горы не мог поверить своим глазам, когда его броня пошла трещинами и с громким взрывом взорвалась. Черные лучи приблизились и пронзили его тело словно стрелы. Броня души цели повреждена, собираю данные. И чип воспользовался возможностью и начал собирать данные, пока мог. Лилин также неосознанно начал впитывать всю информацию от короля Лазурной горы. Теневая тюрьма, разделяющий плотный туман. Изящно отпрыгнув и не отрывая взгляда, Лилин наблюдал за королем Лазурной горы и продолжал использовать свои заклинания. Неожиданно, черный туман распространился во все стороны от тела Лилина и проглотил короля Лазурной горы. Земля продолжала дрожать, а бесчисленные желтые потоки развернулись к небу, образуя гигантскую темницу, запечатывающую туман внутри себя. Двойное заклинание сковывающих движения формаций с добавлением тайного компонента должны, по крайней мере, задержать его на 3 минуты. Не желая продолжать интенсивный бой, Лилин тут же развернулся и собирался уйти. Смертельный луч нанес серьезные раны королю Лазурной горы. Добавив сюда тот факт, что он оставался магом Утренней Звезды, у него несомненно имелось несколько козырей в рукаве. После нескольких провокаций он становился истеричным, и если имелась возможность, Лилин старался не смотреть ему в глаза. Поэтому его фигура тут же превратилась в размытую черную тень и исчезла в разгар битвы. Грохот. Примерно через 2 минуты огромный синий меч прорезал широкую темницу, и она рухнула словно гора без своей вершины. Пыль и камни разлетелись повсюду. Когда пыль рассеялась, из темноты показались 2 налитых кровью глаза. «Лилин! Лилин! Лилин! Я убью тебя!» Во весь голос кричал король Лазурной горы. Не сумев обнаружить признаков Лилина, он начал яростно вопить. Во время криков яростные синие энергетические волны устремились во все стороны и опустошили весь окружающий район. Земля дрожала, а камни катились во все стороны. Казалось, будто на окружающей земле произошел Армагеддон. Все, что произошло в дальнейшем, не имело никакого отношения к Лилину. Оказавшись на безопасном расстоянии, он тут же изменил траекторию побега и приказал Ичипу очистить все следы на его теле. После нескольких циклов очищения Лилин вошел в недавно созданную им пещеру. «Милорд, Посреди пещеры сиял тусклый свет. Красивая женщина со стройным, хорошо сложенным телом в реверансе поприветствовала его, наряду с Паркером и другими чернокнижниками. «Хаймэм, похоже, что тебе удалось успешно их всех спасти. Хорошо поработала.